Жизнь вернулась в привычную колею. Большую часть времени занимало производство «Звездных войн». По моим прикидкам, к весне закончим. Параллельно принимал группы гастарбайтеров. Их количество в Союзе растет с каждым днем. В мои времена одна из объясняющих экономический кризис позднего СССР теория говорила о банальном недостатке населения. Мол, будь к 90-му году 300 слишком миллионов товарищей, ничего этого бы не произошло. На мой взгляд, это лишь одна из проблем. Но некоторая правда в теории есть. Родных рабочих рук прямо не хватает. Не хватает их даже на государственные нужды, чего ж говорить про гиперактивного меня. Особенно теперь, когда множество товарищей из государственного сектора перекатились в кооперацию, а БАМ сожрал 2/3 свободной молодежи. Азиаты — это замечательно, но Северная Корея больше пролетариев мне выделить физически не может, у них там и своей работы хватает. Китайцы помогают сильнее. На данный момент развитию нашей страны помогают почти 15 миллионов китайских товарищей. Кажется, охренеть как много, но в масштабах вот такой страны это капля в море. Поэтому я совсем не удивился, когда на строительство фундамента атомки прибыла группа настоящих африканских негров под командованием эфиопа-выпускника РУДН. Товарищи из совсем диких мест нам бы не прислали, а с этими еще и провели долгую разъяснительную работу, так что справлять нужду в специальных местах умеют, а каннибализма не приемлют. Еще на Дальнем Востоке нынче можно отыскать рабочих из Индии, тоже едут с радостью, там нынче страшная нищета. Из Чили, Польши, Венгрии и даже из ГДР. Итог решения не складывать вслед за кремлевскими дедами лишнюю валюту в фонд народного благосостояния, а слить ее часть на найм рабочих из союзных европейских республик. Нет, они до такого тоже додумались, но в отличие от меня деды ждать могут и умеют. И я технически мог бы подождать, но тупо не хочу. Если можно выполнить 5-летний план за 2-3 года, значит, надо выполнить. Второй способ потратить валюту мне нравится еще больше первого. По морям и железным дорогам в Союз прибывают груженные протезами, легкими удобными костылями, инвалидными колясками, специальными медицинскими кроватями для лежачих больных и прочим грустным, но облегчающим жизнь классу граждан, о котором обычно не говорят. Раньше не говорили. Сейчас с этим все в порядке. Показывают интервью с инвалидами-передовиками рабочих мест для способных хоть как-то трудиться, мы с партийными товарищами насоздавали еще давно. В книги и фильмы осторожно рекомендуется добавлять персонажей с особенностями. А конкретно в Сокольниках, где полгода назад открылся целый комплекс из фабрики и домов, тротуары лишились бордюров, а лестницы домов, производств и магазинов обзавелись пандусами. Так и называют москвичи – инвалидный район. Целевая, прости господи, аудитория довольна. Условный безногий товарищ может на коляске выехать из своей квартиры, доехать до лифта, заехать в него, спуститься вниз и по пандусу выехать на улицу, где инфраструктура позволяет нормально перемещаться по району без посторонней помощи. Это те не с пятого этажа хрущевки вниз ползти с коляской на горбу. По всей стране, пока на чужих арендованных площадях, открылись центры подготовки особенных граждан к трудовой деятельности. Помогают определить возможности, устраивают на обучение и потом на производство. Ведется активная работа и расширение сети и самого грустного звена цепочки – интернатов для пожизненного содержания инвалидов, как детей, так и взрослых. Трижды за свою попаданческую карьеру к таким детям ездил и потом долго приходил в себя. Жалко. Очень, очень и очень жалко. На нижнее звено уходит еще один кусочек валютных доходов. Идиотов и социопатов велено гнать в шею, а вот нормальные педагоги, нянечки и обслуживающий персонал получили чуть ли не двукратную прибавку к зарплате. Ежемесячную коробку импортных фруктов за вредность. Так нифига себе моральная нагрузка. И полугодовые премии в инвалютных чеках. Озаботился и инфраструктурой, выписав из-за бугра краску, материалы, сантехнику и прочее потребное вместе с бригадами ремонтников. Не остались без внимания студенты художественных направлений. Регулярно ездят по домам-интернатам, расписывают стены красивостями. Лечить наложением рук я, увы, пока не умею, но улучшить маленький окружающий мир для тех, кому сильно не повезло, тоже хорошее дело, как ни крути. Вот, казалось бы, столько лет нам рассказывали о неэффективной советской экономике, тыкали лицом в количество завозимого страной импорта в обмен на нефть, но конкретно здесь и сейчас это выглядит странно. Европа большая и промышленно развитая. Япония поменьше, но развита не хуже. К этим регионам добавляем промышленность мирового гегемона с сателлитами. А гляди-ка, ничего реально важного купить не получается. Дело не в санкциях или нежелании капиталиста продавать веревку, на которую он повиснет в конце своей жизни, а в банальной загрузке производственных мощностей. Все, что можно, я купил или внес предоплату, как с итальянскими тракторами, например. Все, что не мог купить, я купил внешторг. Теперь только ждать, пока отработаются старые контракты и переплачивать за более приятное место в очереди на поставки. Я бы и рад переплатить, да некуда. Словом, гиперактивный попаданец Сережа за 3 годика активной деятельности нечаянно сломал мировую экономику, породив дефицит средств производства. Но не ржакали. Пролетарии на местах не слепые. В ряде стран у них даже профсоюзы есть, поэтому слухи ползут самые, что ни на есть полезные. «Джон, вот уже год наш завод отправляет продукцию в СССР, а до этого отгружали в Канаду». Это что, у коммуняк больше денег? Но не работягами едиными жива мягкая сила. Сами промышленники, конечно, коммунизм ненавидят, но охотно хвастаются друг с другом выгодными контрактами с русскими. Промышленник — это не только карикатурный буржуй с сигарой в цилиндре, но и вполне себе средний класс. Вот есть у человека 2 цеха, в которых 2 десятка пролетариев чет мастерят. Такой предприниматель получает доходов не сильно-то больше своих пролетариев, а порой меньше, так тоже бывает. И иногда приезжает заключить договор к нам. Приезжает в Москву, где ловит когнитивный диссонанс от расхождения потребляемой пропаганды с реальным положением дел. Такой предприниматель возвращается домой в крайней степени задумчивости. На телевизор смотрит, как на лживое дерьмо, и рассказывает всем подряд, насколько коммуняки изменились и как много у них теперь денег. Частенько такой предприниматель еще и обижен большими коллегами. Ну, там контракт перекупили, сырье у без 5 минут монополиста подорожало, а то и вообще подвергли молодого атланта нерыночным методам конкуренции. Невольно в голову закладывается мысль, может, при социализме было бы лучше? Советский кооператор в глазах таких – счастливчик. Сырье в массе своей закупается у государства по фиксированной цене. Либо у другого кооператора, чье сырье от государственного в плане цены не сильно-то от государственного отличается. Юридическое и налоговые компоненты при этом максимально просты и прозрачны. А главное, никто не отожмет твой бизнес нерыночными методами. Для любителей мошенничества, рейдерства и запугивания сроки нынче солидные. Таким пронырливым гражданам место только на лесоповале. Советский рынок – вторая влажная мечта зарубежного производственника. Он же без пяти минут пустой, и впарить измученным отсутствием товарного изобилия совкам можно что угодно за приятные деньги. Если из-за бугра добро выписывают, значит, производить добро прямо на месте и в больших количествах выгода увеличится. Прут зарубежные партнеры в свободные экономические зоны, стремятся урвать кусочек пирога, а мы этому только рады. А еще у нас в стране появился экспериментальный совхоз «Вольный американец». Да, это не то же самое, что свой собственный клочок земли, но четыре десятка разоренных кабанами, насекомыми и прочими факторами внешнего воздействия фермерских семей вместе с привившимися батраками, продав свои владения за бесценок, сформировали коммуну и обратились в советское посольство. Неделя ожидания, и в обмен на сданную стране валюту жалкие гроши. Их вместе с техникой, скотом и домашним скрабом переправили в Москву. Еще неделька ожидания, и иммигранты получили в управление хороший кусок алтайской землицы. К нему прилагалась некоторая техника и стройматериалы. За это лето переселенцы успели отстроиться, распахать поля подозимые, выстроить коровники с курятниками и получить от Госбанка льготный кредит на развитие. Право собственности – штука специфическая. Вроде вот эту землю еще твой прадед застолбил, но пара дерьмовых лет, и вот твой участочек за долги или от безысходности переходит к большому агрохолдингу. Обидно и больно. А у нас вроде как земля государственная, но в тех краях экспериментов не предвидится, поэтому никто не мешает вольным американцам жить на Алтае поколениями, расширяясь и богатея. Земли на детей, внуков и правнуков в окрестностях совхоза хватит очень надолго. Поражение в правах в виде запрета посещать реально закрытые города, вступать в партию и голосовать немножко портит малину. Но родившиеся на территории СССР американцы будут обладать правами и обязанностями полноценными, включая службу в Красной Армии. Народ на этот счет спокоен. Наши призывники во всякие там Вьетнамы на убой не отправляются, так что даже почетно. Нормальный американец этих времен вообще-то мужик суровый, со всеми причитающимися скрепами. Пожертвовав одной «это где? Это моя собственность, вали нахер», они сохранили все остальные. Даже храмик протестантский себе поставили, по воскресеньям коллективно ходить. Поп с ними приехал, вот ржака, тот самый, который еще в самом начале по телевизору лил группы отлова суперкабанов. Окормляет теперь паству здесь, где кабанчики водятся исключительно привычные. Прогнав все эти мысли в голове, я отпил чаю и распаковал конверт с китайскими печатями. Пробежав глазами содержимое, порадовал новостью Виталину. «После концерта «Рок за мир» полетим в Пекин на 22-й день рождения КПК». «Полетели, а то потом не до того будет». С улыбкой кивнула жена, погладив едва наметившийся животик.